Глава шестая. «Что так долго? Я уже устал вас ждать», — возмущался Вячеслав, когда Валерия с дочерью вышли из ДК и сели в машину. «Мы договаривались насчет дополнительных занятий. Они будут у мамы в саду», — выпалила Алена, ухватившись сзади за спинку кресла отца. «А почему в саду?» «А потому что в ДК все залы заняты, а зеркальная аудитория закрывается на ремонт. Вот мама и предложила заниматься у нее». Валерия задумчиво посмотрела в боковое окно. Для нее до сих пор было загадкой, что заставило ее сделать это. Все получилось как-то само собой, словно кто-то воспользовался ее языком, чтобы это предложение прозвучало. В тот момент она мимолетно встретилась глазами с молодым темноволосым преподавателем. Его, кажется, зовут Макс. Катерину она знала давно, а вот с ним познакомилась на последнем конкурсе. Он в тот день так странно на нее смотрел, ее смутил взгляд стальных глаз. Валерия тогда еще подумала, что, наверное, что-то в ней было не так, прическа или макияж. Но и сегодня, и на конкурсе ей был приятен его взгляд, если не сказать больше. Где-то внутри вспыхнуло давно забытое ощущение смятения, а сердце на миг забилось чаще. Что это могло быть? И почему это опять повторилось? «Наверное, меня просто смутил такой откровенный взгляд», — подумала она. «И сколько мне готовить денег?» — нерадостно спросил Вячеслав. «Давай об этом потом поговорим», — предложила Валерия и обняла Аленку. Когда мать и дочь ездили в машине, то всегда вместе садились на заднее сиденье. Хотя сегодня для этого пришлось перекладывать часть цветов вперед, что послужило дополнительным поводом для раздражения Вячеслава. «Ну да, потом. Вы, наверное, считаете, мои дорогие, что у меня где-то печатный станок спрятан? Да нет, все потом и кровью. Мне эти ваши танцы вот уже где. Хватит. 2 года позанимались, и достаточно», — распалялся Вячеслав, перейдя практически на крик. «Я тебя очень прошу, не надо сейчас», — сдержанно проговорила Валерия. «Да надоели мне эти разговоры. Все. На танцы у меня денег нет». «Ты ведь все равно дашь их на занятия. А потом и всем своим знакомым будешь показывать кассету с записью конкурсов и рассказывать, какая твоя дочь талантливая. А только потому, что и ты устал, и у тебя плохое настроение, и не надо выплескивать это на нас». Не сдержалась. «Кстати, на завтрашний ресторан ты потратил значительно больше, чем понадобится для дополнительных занятий». «Все это я сделал для тебя», — захлебнулся от возмущения Слава. «Знаешь, я что-то очень сомневаюсь. Если бы это было так, то на завтрашний вечер были бы приглашены люди, которые мне приятны и дороги. А вместо этого я должна терпеть на своем дне рождения эту Римму и твоих людей, которых я, в принципе, плохо знаю». Разговор принимал оборот скандала. Валерия, заметив, что Аленка сникла, решила его прекратить. «Ну, знаешь, дорогой, на сегодня поздравлений достаточно. Давай закончим эту перепалку», — сказала Валерия и, обняв покрепче дочь, отвернулась к окну. Вячеслав тоже замолчал. Аленка уже крепко спала. Слава на кухне допивал свое пиво, а Валерия, достав из холодильника вишневый сок, смаковала его кисло-сладкий вкус у телевизора. На экране шел ее любимый фильм «Звуки музыки». Окунувшись в сюжет, великолепную игру актеров, необыкновенную музыку и вокал, она отдыхала. Через некоторое время Валерия почувствовала, что усталость все же берет свое. Она скинула халат и с наслаждением растянулась на кровати, предвкушая мягкое погружение в сон под звуки любимых мелодий. Из сна ее вытянуло ощущение прикосновений, поглаживаний по бедрам. Нельзя было сказать, что они ей были неприятны, но и не возбуждали. Она почувствовала, как Слава начал целовать ее в губы. Запах пива и соленой рыбы не рождал желания. А подробности сегодняшнего вечера вызывали у нее раздражение. Она поняла, что сегодня терпеть секс не в состоянии. «Я очень устала», — спокойно сказала Валерия, не открывая глаз. «Лерка, да ладно, брось!» Слава все настойчивее ласкал жену, хотя ей это не казалось лаской. «Я не хочу, понимаешь?» «Не хочу!» — прошипела Валерия. Вячеслав приподнялся над ней, потом отодвинулся и плюхнулся рядом. «Ну и черт с тобой!» — выдохнул он и отвернулся. Валерия промолчала. Она лежала с открытыми глазами, в голове не было ни мысли, ни сожаления, ни чувства вины. Одна пустота.